Глава 84. За весь переход до Декстера 3 Джек Холланд не встретил ни одного подозрительного судна. Мирные сухогрузы, танкеры и пассажирские шаттлы чертили на радаре свои траектории и уходили, а Джек продолжал мчаться к станции. Мысль о последнем броске к своим честно заработанным деньгам не давала ему покоя. Домик у моря, в котором они с Сарой будут жить, казался Джеку уже свершившимся фактом. «И Берри мы тоже возьмем с собой», — рассуждал Джек. «Не все же ему дерьмо качать. С его образованием он мог бы работать учителем, хотя, конечно, жульничать у него получается лучше». Радар поймал навигационный луч Декстера, и вслед за этим на экране появилась заставка рекламного ролика. Поросенок в летных очках и модной бархатной жилетке размахивал руками и произносил какие-то слова, однако звука не было. Наконец поросенок исчез, и появилась бегущая строка. «Владелец станции Декстер 3, Сэм Блисберг, приглашает вас зайти к нему на огонек. Вам будет предложено обслуживание только высшего класса по самым умеренным ценам». Потом снова пошел ролик, в котором уже не поросенок, а какой-то другой зверь описывал все преимущества станции Декстер 3. «И чего они так стараются?» — удивился Джек. «Ведь у них нет конкурентов. Разве только Рабан, но там нет орбитального терминала, а спускаться в атмосферу не совсем удобно». От предвкушения скорого отдыха Джек расслабился. Думать о пущенных по его следу бандитах не хотелось, и он решил поискать в эфире музыку. Щелкнул кнопкой, и сканер начал просеивать космос, выискивая радиосигналы. Наконец умная машина засекла несколько источников, и Джек решил прослушать первый из них. Но вот включился динамик, кабина наполнилась отчаянными криками и скороговоркой военных команд. Кто-то требовал подкрепления, кто-то просто выкрикивал в эфир ругательство, проклиная полковника, пославшего всех на верную смерть. Внезапный переход от блаженного спокойствия к происходившей в космосе бойне так ошарашил Джека, что он слушал целую минуту, не в силах отключить этот канал. «Ладно, посмотрим, что там еще», — решил он наконец и переключился на следующий источник. «Коршун, я 18-й, срочно добавьте огня на правый фланг, они меня оттесняют. Вас поняли, 18-й, добавляем». Передача оборвалась и после помех возобновилась уже с другими действующими лицами. «Нам не удалось пройти, сэр, там сплошная стена огня. Все произошло неожиданно, сэр, половина моих людей погибла». «Да что же это такое?» Джек снова поменял источник, но и там звучала только война. Хриплый голос выкрикивал в эфир одну и ту же фразу. «В 24-м и 25-м отсеках пожар. Как поняли меня, аварийная команда, в 24-м и 25-м отсеках пожар. Вы слышите меня?» Джек крутил и крутил ручку настройки, но везде звучало одно и то же. Голоса чужой войны ругались и плакали, молили о пощаде и проклинали своих врагов. В конце концов Джек отказался от дальнейших попыток и бесцельно уставился в пустоту космоса. Хорошего настроения как не бывало. Сколько он просидел, глядя в иллюминатор, он не помнил. Его привело в чувство ощущение голода. «Надо чего-нибудь съесть», — решил Джек. Приготовление пищи заняло у него много времени, поскольку Джек специально растягивал все операции. Покончив с едой, он почувствовал прилив сил и приступил к традиционному осмотру драгоценного груза. Все мешки лежали на своих местах. Это было неудивительно, предпоследний этап проходил на редкость гладко. «Эх, да чего же скучно», — простонал Джек, лениво потягиваясь. Покинув грузовой трюм, он вернулся в кабину и отметил, что световые маяки Декстера 3 уже видны невооруженным взглядом. Джек плюхнулся в кресло, и в этот момент на открытой волне прозвучал приветливый голос диспетчера: «Милости просим на нашу станцию. Представьтесь, пожалуйста». «Почтовый Уиндер, номер 2978, пилот Джек Холланд». «Вам повезло, мистер Холланд, вы зарегистрированы как 1350-й клиент. Вам положен подарок». «О», — оживился Джек, — «а какой?» «У нас богатый выбор подарков, например, свидание с блондинкой», — предложил диспетчер. «Нет, это мне не подходит». «Ах, вот как! Ну тогда с красивым юношей». «Нет-нет, меня не интересуют такие развлечения. Что-нибудь еще есть?» Тогда можем вам предложить ящик соевой колбасы или спортивный велосипед». Джек почесал макушку. Все это ему не подходило. «Ну а еще? Еще есть половинная скидка на отделку кафелем судового туалета, а также скидка на обтяжку пилотских кресел натуральной кожей». «Хорошо. Я подумаю». Диспетчер отключился, и снова воцарилась тишина, нарушаемая только гудением силовых установок. Уиндер на крейсерской скорости мчался к станции, где его ждали теплые ремонтные доки и чуткое внимание квалифицированных механиков. Джек, не отрываясь, смотрел на огни станции и поначалу не обратил внимания на обогнавшие его скоростные аппараты. Они красиво обогнули Уиндер и помчались дальше в сторону Декстера. Оживший с небольшим опозданием сканер выдал на экране подробную расшифровку промелькнувших объектов. Джек бросил взгляд на монитор и чуть не свалился с кресла. Это были не скутеры, а пара боевых ракет. Вскочив, Джек припал к лобовому иллюминатору, но огоньки станции по-прежнему приветливо мигали, зазывая усталых путников. От этих огней веяло домашним уютом и абсолютной надежностью. Джек даже усомнился в исправности сканера. Возможно, и ему, бездушной железяке, только показалось, что он видел посланцев разрушения и смерти. Это был лишь сон. Сон наяву, короткое и неприятное видение. Двойная вспышка полыхнула прямо по курсу Уиндера, на мгновение ослепив датчики сканера и заставив его жалобно пискнуть тревожным зумером. Станция Декстер перестала существовать. И теперь во все стороны от эпицентра неслись мельчайшие частицы первичной материи, опаленные яростным шквалом термоядерного огня. Потеряв пункт назначения, удивленный автопилот запросил помощи. Джек словно в полузабытии сделал шаг к экрану и набрал нужную комбинацию. 5-7-6-9-5. Планета Рабан. Компьютер принял команду и, сделав расчет, предупредил: горючее на исходе. «Я знаю», — вслух произнес Джек и опустился в кресло. «Авось дотянем».